Губы ее дрогнули, и она прошептала, так, словно видела сквозь сомкнутые веки. «Сбышка!» В одно мгновение он упал перед ней на колени, схватил ее исхудалые руки и в восторге, целуя их, заговорил прерывистым голосом. «Слава Богу! Дануська, ты узнала меня!» Его голос разбудил ее совсем. Она открыла глаза, села на постель и повторила. «Сбышка!» И заморгала глазами, удивленно озираясь кругом. «Ты уже не в неволе!» — говорил Сбышка. «Я вырвал тебя у них, и мы едем в Спыхов!» Она высвободила из его рук свои ручки и сказала. «Это все потому, что батюшка не благословил нас. Где княгиня?» «Проснись же, ягодка моя, княгиня далеко, а мы отбили тебя у немцев». Словно не слыша его, и как будто что-то припоминая, она проговорила. «Лютню они отняли у меня, об стенку разбили». «Господи милостивый!» — воскликнул Сбышка. Только теперь он заметил, что глаза у нее блуждают и горят, щеки пылают. В ту же минуту у него мелькнула мысль, что она, может быть, тяжело больна, и дважды назвала его имя только потому, что он примерещился ей в бреду. Он содрогнулся от ужаса, и на лбу его выступил холодный пот. «Дануська!» — воскликнул он. «Ты видишь меня, понимаешь?» Она попросила покорно. «Пить воды, Боже милостивый!» Он выбежал из избушки, в дверях столкнулся со старым Мацком, который решил посмотреть, что с Данусей, и, бросив дяде на ходу одно слово — «воды!» Помчался к ручью, протекавшему поблизости среди лесных зарослей и мхов. Через минуту он вернулся с полным кувшином и подал его Данусе, которая стала жадно пить воду. Мацка еще раньше вошел в хату и, взглянув на больную, помрачнел. «У нее горячка?» — спросил он. «Да», — простонал Сбышка. «Она понимает, что ты говоришь?» «Нет», — старый рыцарь нахмурил брови и почесал в затылке. «Что же делать?» «Не знаю. Остается одно», — начал Мацка. Но Дануся прервала его. Она кончила пить и, устремив на него свои широко открытые от жара глаза, сказала: «И перед вами я ни в чем не провинилась. Сжальтесь надо мной. Я жалею тебя, дитя мое, я хочу тебе только добра», — с волнением ответил старый рыцарь. Затем он обратился к Сбышку. «Послушай, оставлять ее тут ни к чему. Обдует ее ветерком, солнышком пригреет. Так, может, ей станет лучше. Не теряй, парень, головы. Клади ее на те самые носилки, на которых ее везли. Либо сажай в седло и в путь, понял?» С этими словами он вышел из избушки, чтобы отдать последнее распоряжение. Поднял глаза и стал вдруг как вкопанный. Сильный пеший отряд, вооруженный копьями и бердышами, с четырех сторон стеной окружал избушку, смолокурные кучи и поляну. «Немцы», — подумал Мацка. Ужас охватил его. Однако он мгновенно схватился за рукоять меча, стиснул зубы и замер. Подобный дикому зверю, когда тот, окруженный внезапно собаками, готовится к отчаянной защите. Меж тем от смолокурной кучи к нему направился великан Арнольд с каким-то другим рыцарем. «Быстро вертится колесо фортуны», — сказал Арнольд, подойдя к нему. «Я был вашим пленником, а теперь вы стали моими пленниками». И он свысока поглядел на старого рыцаря, как на существо низшее. Арнольд вовсе не был злым или жестоким человеком.